Из-за того, что Ричард сумел воспользоваться разобщенностью и разладом, царившими вокруг, это был жуткий мир борьбы и предательства, грубости и демагогии, где не было ничего святого, не было убийцы жертв, а была лишь одна временная победа одной твари над другой. Не было там положительного человека. Именно в такой атмосфере мог вырасти феномен, подобный Ричарду. Мир злодеев — вот питательная среда, в которой вырос самый подлый из них, самый отчаянно наглый. Ричард обнажает механизм власти впрямую, срывая с идеи королевского величия все и всяческие покровы. Для него судьбы человеческие — глина. Весь мир — огромный ком глины, из которого ты можешь делать то, что ты захочешь. Если у тебя есть власть. При таком понимании характера Ричарда надо лепить его с нуля. Это одинокий, серый, незаметный человек, снедаемый ненавистью к людям за то, что он убог и ничтожен. Я, сделанный небрежно кое-как, и в мир живых отправленный до срока, таким уродливым, таким увечным, что лают псы, когда я прохожу. Однако этот обиженный, перекореженный, опаленный лютым презрением к людям человек мечтает о высоком и недосягаемом и начинает свой путь в тиши одиночества. У него еще нет союзников и единомышленников. Он опаслив, он привык присмыкаться и подлаживаться. Потому поход свой против ненавистных ему людей, свой кровавый путь он начинает, оглядываясь, вздрагивая и замирая. И постепенно наглеет, набирается сил и становится, наконец, Ричардом Третьим. В итоге власть получает не исключительный человек, не герой, а злобное ничтожество, упырь. Но если так посмотреть на пьесу Ричарда Третьего, то, возможно, играть Ричарда надо не сатаной и дьяволом, а мелкой тварью, трусливой, ничтожной натурой, которая, пользуясь человеческим несовершенством, лезет в дыры и щели, а не идет на приступ. Он, как мышь, прокладывает себе дорогу молча, тихо и незаметно, готовый при малейшей опасности бежать. Все тем же мышиным способом, пользуясь разладом и раздором, ища лазейки и прогрызая дыры, натравливая и льстя, предавая и продавая, всегда настороженно ожидая удара. Это ничтожество взбирается на иерархическую гору. Что-то шакалье есть в нем. Я сплел силки умелым толкованием. Снов, вздорных слухов, пьяной болтовни сумел я брата короля Эдварда смертельно с братом Кларенсом поссорить. Вот тактика и философия Ричарда. Стравливая и науськивая, раболепствуя и подличая, он медленно, но верно карабкается наверх. И в этом восхождении его подталкивает человеческая глупость, неумение людей узреть последствия содеянного. Мы рассказывали историю мелкого человека, который взобрался на самую вершину государственной власти. Но в его триумфе зародилось зерно его трагедии. Ничтожество, поверившее в личную непогрешимость и исключительность, не замечает несоответствия своего низкого характера высоте занятого положения. Конечно, душу главного героя следует раскрывать в экспрессивном театральном действии. Кроме того, мы с Капланяном решили пойти на прямое общение со зрительным залом. Хотелось втянуть зрителя в размышления о главном, откуда берутся Ричарды. Поэтому все монологи в спектакле строятся как разговор со зрителем, которому Ричард доверяет самое темное и тайное, обнажая закоулки своей души, выливая всю ее грязь и весь цинизм. И первая же мизансцена была построена Капланяном так, чтобы Ричард выходил прямо на авансцену. И вот из-за огромного трона, из темной глубины появляется серенькая хромающая фигурка. Оглядывается, обходит вокруг трона и мягко приближается вплотную к зрителю. Искательно, заглядывая ему в глаза, она начинает задушевный, искренний, страшный по своей обнаженности и злобе разговор, начинает свой жуткий поход против человека.